Глава 12. Июня 6 1818 года мы выехали из Петербурга, заехали в Белорусское свое имение, потом через Витебск, Могилев, Житомир, переехали границу в Бродах, где остановились на несколько дней. В Лемберге и Ольмюце пробыли также несколько времени. Приехали в Вену 12 августа и остались там две недели. Горы Циммеринг проехали по старой ужасной дороге, границу переехали в Понтебе, были в Венеции, Падуе, Болонье, во Флоренции и приехали в Ливорно 16 сентября. Пробыли два месяца у тетушки Партридж в ее великолепной приморской вилле, но как от моря там было очень холодно, то поехали зимовать в Пизу, и тетушка с нами. Здесь отец мой познакомился с несколькими учеными людьми, которые составляли ему приятное общество. Один из них был профессор Санти, и с женой его мы коротко познакомились. Они были тетушкины приятели и часто бывали у нас. Санти Джордж, 1746-1822 годы. Итальянский медик и естествоиспытатель, профессор ботаники, натуральной истории и химии, директор ботанического музея в Пизе. Отец представлялся герцогу, обыкновенно проводившему там зиму, и посетил несколько знатных особ, находившихся при Тосканском дворе. Великое герцогство Тосканское, государство в Центральной Италии XVI-XIX веков. Великим герцогом Тосканским и эрцгерцогом Австрийским был в это время Иосиф Иоанн Батист Фердинанд III, 1769-1824 годы. В 1824 году великим герцогом Тосканы стал его сын Леопольд II. 1797-1869 годы. Весною мы поехали во Флоренцию. Пробыв там несколько дней, отправились через Перуджию и Сполетто в Рим видеть все торжественные празднества Папы на Пасхе, куда приехал и наш великий князь Михаил Павлович со свитою и несколько русских семейств. Кроме того, там зимовали еще многие из русских. Михаил Павлович, 1798-1849 годы, четвертый сын Павла I, великий князь, был членом Следственной комиссии по делу о декабристах, в 1814 году участвовал в военных действиях против Наполеона, в 1826-1828 годах в русско-турецкой войне, в 1830-1831 годах усмирял польское восстание, главный начальник пажеского и сухопутных кадетских корпусов с 1831 года. Его жена, великая княгиня Елена Павловна, 1806-1873 годы, была очень образованной, любила общение с людьми науки и культуры. Мы скоро познакомились с тамошними нашими соотечественниками и часто съезжались с ними смотреть католические празднества, церкви, знаменитые галереи, древние редкости и развалины Рима и ездили осматривать все окрестности. В Неаполь не поехали, остерегаясь разбойников, нередко нападающих там на путешественников. Выехав из Рима 15 апреля 1819 года, мы возвратились опять во Флоренцию. Пробыв там более недели и простясь с тетушкою, поехали в Милан. Разлука с тетушкою была очень горестна для обеих сестер. По своим летам они не надеялись уже более увидеться. В Милане мы пробыли 10 дней. Там жил ученый Джойя, статистик, которого отец мой по приезде своем немедленно посетил. Джойя Мельхиор, 1767-1829 годы. Итальянский экономист по профессии священник, автор сочинений по политической экономии и статистике, автор экономической энциклопедии 1815-17 годов. Его «Философия статистики» 1826 год выдержала 6 изданий. Джоя был первым директором первого статистического бюро в Италии, созданного в 1803 году. Джоя был известен ему учеными сочинениями по части политической экономии на итальянском языке. Во время нашего пребывания в Милане они виделись каждый день, можно сказать, подружились. Нам даже интересно было слушать их разговоры. Джоя, приятный и умный человек, с своей стороны удивлялся глубоким познанием отца моего в политической экономии и во всех других ученых предметах. Знакомство их было для обоих большим наслаждением. Джоя часто бывал у нас, даже один раз остался обедать, сказав при том, что 20 лет уже, как он нигде в гостях не обедал. После он с отцом моим вел переписку и прислал ему полное издание своих сочинений. В последнем сочинении он упоминает о моем отце. Сноска автора. Из Милана мы поехали смотреть в Ароне огромную статую святого Карла Боромея, ездили по живописному озеру Лаго Маджоре, посетили Изола Беллу и Мадре, потом через Симплон проехали в Швейцарию, там ездили по разным городам и из Женевы поехали в Париж, а потом, отправясь в Англию, приехали в Дувр 15 июля. 3 недели пробыли в Лондоне, где отец мой часто виделся с известным Иеремией Бентамом. Статую святого Карла Боромея. Борромео Карло, 1538-1584 годы, доктор юридических наук, 1559. Благодаря покровительству дяди папы Пия IV быстро возвысился до архиепископа Миланского, автор богословских сочинений. При папе Пии V старался поднять умственный и нравственный уровень духовенства. В 1616 году Борромео причислили к лику святых и воздвигли ему статую на западном берегу озера Лаго Маджоре, Италия, в его родовом замке в Ароне. Бентам Иеремия, 1748-1832 годы, английский философ, социолог, юрист, родоначальник философии утилитаризма, идеалистического учения, согласно которому в основе человеческих поступков лежит личная польза и расчет. Николай Семенович Мордвинов вел переписку с Бентамом до смерти последнего 1 июня 1832 года. Из Лондона мы поехали в Ливерпуль, где пробыли 5 недель у приятельницы матушки миссис Эрл. Погостили у дядюшки Джона Коблей, который жил в Чедаре, близ Бристоля. Пробыв несколько времени в Лондоне, поехали зимовать в Париж. Там тогда было много русских семейств. Чаще всех нас посещал князь Долгорукий, который очень забавлял нас рассказами о разных происшествиях, случившихся при иностранных дворах, где он был посланником. Долгорукий, Долгоруков Сергей Николаевич, 1770-1829 годы, генерал от инфантерии, в 1798 году был комендантом Петропавловской крепости и членом военной коллегии, составил в 1799 году хронику российской императорской армии, был русским посланником в Голландии у короля Луи Бонапарта, 1806-1810 годы, и в Неаполе с 1811 года у короля Иоахима Мюрата, 1767-1815 годы, сподвижника Наполеона I и его зятя с 1800 года. В 1816 году оставил службу, собрал интересную коллекцию монет, его жена, графиня Екатерина Алексеевна, урожденная Васильева. Часто бывал у нас сенатор Сумароков, также граф Сологуб, князь Щербатов и другие русские, проживавшие тогда в Париже. Сумароков Павел Иванович, 1760-1846 годы. Писатель, племянник писателя Сумарокова и генерала от артиллерии Голицына. Сенатор. В 1808-12 годах был витебским гражданским губернатором, служил в Министерстве юстиции. Щербатов Алексей Григорьевич, 1777-1848 годы, князь, генерал от инфантерии, участник Отечественной войны 1812 года, заграничных походов 1813-14 годов, член Государственного совета с 1839 года, московский генерал-губернатор 1843-1848 годы, президент Московского общества сельского хозяйства. Был у отца моего несколько раз и герцог Ришелье, бывший военный губернатор в Крыму, а в то время министром при Людовике XVIII. Ришелье Арман Эммануэль Дюплесси, 1766-1822 годы, герцог, государственный деятель Франции и России. В 1792-94 годах участвовал в военных действиях против революционной Франции. Эмигрировал в Россию, где в 1803-14 годах стал градоначальником Одессы, а в 1805-1814 годах генерал-губернатором Новороссийского края и способствовал его развитию. В 1815 году вернулся во Францию и стал премьер-министром правительства Людовика XVIII. В Одессе в 1828 году Ришелье был воздвигнут памятник работы Мартаса, и его именем названа улица. В Париже нашли мы также старых знакомых, французских эмигрантов, графа и графиню Клермонтонер, графов Роспек и Вальгра, приверженцев бурбонов. Бурбоны, королевская династия во Франции в 1589-1792 годах, 1814-15, 1815-30 годах. Еще отец мой пожелал познакомиться с господином Лоранси, человеком очень образованным и ученым литератором. Отец мой даже приглашал его приехать к нам в Россию. Лоранси, Лоранти Пьер, 1793-1871 годы, редактор клирикальной монархической газеты «Курьер Европы». Его сочинение «Письма о воспитании», «О революции в Европе», «О публичном красноречии», «История Франции» в восьми томах 1841-1843 годы и другие работы. Случились тогда в Париже два происшествия, очень неприятные. Явились пикеры, мародеры, воры, которые привели в смятение весь Париж, и мы в числе других не смели выезжать. 6 недель все сидели дома до тех пор, пока полиция не взяла меры уничтожить их. Потом весной был убит герцог Берри, смерть его всех встревожила, и мы рады были скорее уехать. В мае месяце мы оставили Париж, останавливались на пути в разных городах, пробыли месяц в Теплице, потом через Дрезден и Берлин возвратились в августе 1820 года в Петербург. Теплице – город в Чехословакии. Во время путешествия отец мой совершенно поправился здоровьем, делал более движения, не имел никаких забот, ни служебных, ни частных. В больших городах все его занимало. Он осматривал все замечательности с большим удовольствием и везде был вместе с нами. Дорожные заботы ему никогда не были в тягость. При нас курьера не было, и отец мой сам исполнял эту должность, смотрел за всем порядком, все сам заказывал и сам расплачивался. Выходил с братом смотреть квартиры по гостиницам и, уезжая, требовал от нас, чтобы все комнаты оставались в порядке. Заходил даже в наши спальни, наблюдая, чтобы и там все было прибрано. Он всегда приучал нас к большому порядку, быв сам во всем аккуратен, и повторял часто, что это для каждого необходимо и что нужно всегда приучать детей с малых лет к порядку и аккуратности, что подействует на всю их жизнь.